Глава вторая. Мое первое правило для новых клиентов. Встречи всегда проходят на их территории. Это могут быть любые места. Скейт-парки, соседние кресла в маникюрных салонах, даже задний дворик, где во время беседы хозяин бросает теннисный мячик золотистому ретриверу. Еда — тоже обычное дело. Клиенты редко открываются сразу после знакомства. А когда вы вместе едите пиццу или начос, можно и помолчать. Я никогда не давлю на человека при первой встрече. Самое главное — установить доверительные отношения. Это важно, поскольку у моих клиентов нулевое доверие к взрослым. Когда судьи по бракоразводным процессам рассматривают очень сложные, запутанные дела об опеке, решение которых кажется невозможным, назначаются люди моей профессии. Адвокаты, обеспечивающие защиту интересов несовершеннолетних. Или так называемые опекуны по назначению суда. Мы представляем интересы детей. Лично я специализируюсь на подростках. Никогда не беру клиентов моложе 12 лет. Но Чарльз, то есть судья Хаксли, хочет, чтобы я нарушила это правило, потому как одна из его коллег, главный судья по делу Баркли, не может найти хорошего поверенного для Роуз. В последний раз бросаю взгляд на серое здание, где секунду назад исчезла Роуз. Она в безопасном месте, в руках высококвалифицированного профессионала. Рядом находится ее мать. Так от кого хочет защититься девочка осколком стекла, который можно использовать в качестве ножа? У обочины останавливается такси Uber. «Стелла?» — уточняет водитель. Я киваю и сажусь на заднее сиденье. Он включает радио, из динамиков звучит мелодичный голос репортера NPR. Слава богу, водитель не пытается завязать разговор. Мне нужно собраться с мыслями до следующего места назначения — офисного здания рядом с Вашингтонским кафедральным собором. Предстоит встреча по личному вопросу. Я смотрю в окно. Водитель поворачивает на север и едет по улицам, забитым транспортом. Он тихо ругается, вынужденный притормозить из-за неправильно припаркованной Теслы. В мозгу, точно пчелиный рой, жужжит добрый десяток противоречивых мыслей. Я тянусь за телефоном, чтобы написать сообщение Марко, моему будущему бывшему мужу. Но затем отбрасываю эту идею. Он знает, что я приду, и не опоздает. Марко работает юристом в престижной юридической конторе. Единица тарификации Марко, как и остальных его партнеров, равна 6 минутам, поэтому у него непревзойденное чувство времени. Я выхожу из такси ровно в 5 и направляюсь к неприметному кирпичному зданию, в чьих стенах разбилось немало сердец. Минуя площадку лифта, поднимаюсь по лестнице на 4-й этаж и заглядываю в небольшую приемную офиса 402. Марко уже на месте. Откинувшись на спинку стула, он говорит с кем-то по телефону и улыбается. У меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на него. Итальянские корни Марко сказались на его внешности. У него блестящие темные волосы, загорелая кожа и глаза, приобретающие янтарный оттенок на солнце. Наше сходство настолько очевидно, что нас не раз спрашивали, не родственники ли мы друг другу. «Есть пары динозавры, которые со временем начинают выглядеть одинаково», — бывало отшучивался Марко. Он поднимается, кладет руку мне на плечо, тянется поцеловать меня в щеку. Я же раскидываю руки, чтобы по-настоящему обнять его. Но он отстраняется. Мы заговариваем одновременно. Вместо наших тел сплетаются слова. Я считаю, что лучше всего пошутить в данной ситуации. «Какая неожиданная встреча!» Марко бросает привычную для округа Колумбия фразу. «Как добралась?» Он указывает на журнальный столик. Там лежат два комплекта документов с одинаковыми синими авторучками. Лакшми позаботилась о бумагах. Я часто моргаю. Все происходит слишком быстро. Значит, нам нужно только подписать их? Он кивает и протягивает мне одну из тонких стопок бумаг. В отличие от разводов, с которыми мне приходится иметь дело на работе, наш развод с Марко очень спокойный. Самое большое разногласие у нас возникло, когда он стал настаивать на том, чтобы отдать мне небольшой таунхаус в черте округа Колумбия. Этот дом мы купили вместе, и оба понимали, почему Марко так поступает. Сейчас он зарабатывает в 20 раз больше меня. Я не стала отказываться от дома, но настояла на том, чтобы муж забрал нашу чудную эспрессо-машину. На самом деле, это серьезная жертва, потому что я люблю кофе. Мгновение колеблюсь, затем небрежно ставлю свое имя на последней странице соглашения о разводе. Смотрю на Марко. Он надевает колпачок на ручку. В приемной появляется Лакшми. «Стелла, привет! У вас все хорошо?» Киваю. Отвожу глаза, чтобы не встретиться с ее сочувствующим взглядом. Ну все. Это последний шаг к расторжению нашего с Марко брака. Лакшми регистрирует документы, и мне тут же приходит письмо с уведомлением, что мы получили развод по обоюдному согласию. Краем глаза замечаю коробку с салфетками на журнальном столике. Рядом стоит статуэтка, изображающая орла с распростертыми крыльями. По-моему, довольно символично. Салфетки означают, что горе можно выплакать, и оно скоро пройдет. А птица в полете ассоциируется с надеждой на будущее. Мы с Марко поженились в ясный зимний день, около 10 лет назад. Незадолго до этого выпал первый снег. И я знала, чем все закончится, еще до того, как очень искренне произнесла свадебные клятвы. Это был всего лишь вопрос времени.